Штурмовая группа. Пролог. Москва. Кабинет. 8 апреля. 19:40. Гриф особой важности – условность. Через месяц, если повезет, то через два, о содержимом папок станет известно всей стране. Официальное обращение к нации, потом массированная кампания по разъяснению плана по центральным каналам и в печати. Пока СМИ молчат. Ошарашены письмами из управления делами и молчат. Лай поднимется чуть позже. Под письмами стоит правильная подпись. И главреды просто не могут поверить, что умный человек так глупо подставился. Обращение должно быть коротким и предельно честным. Что-нибудь вроде «братья и сестры». Нет, сейчас паника даже опаснее недоверия. На данном конкретном этапе. Человек, стоящий у окна с видом на главный флаг страны, поежился. Братья и сестры слишком знаково. Переключит внимание, отвлечет. Может быть, ближе к концу выступления? Пусть референты прокачают. Дать им время. Время еще есть. Немного, но есть. Время есть, а плана нет. Стратегическое решение будет принято на Совете Безопасности, но для себя нужно определиться уже сейчас. На столе лежали четыре папки. Экран монитора уже погас, человек слишком долго стоял у окна. Что имеем? Китай вежливо предупредил о возможном закрытии границ. Естественно, о полном и безоговорочном. Смысла в этом немного, но Поднебесной так будет спокойнее. На Сичан и прочих космодромах никакого оживления не отмечено. Естественно, Госсовет и ЦК КПК бежать не станут, а эвакуировать в неизвестность несколько десятков тысяч из миллиарда с гаком – откровенное бесчестие. Пойдут другим путем. С таким населением есть шанс отбиться. Не могут же они все? Могут. Если верить аналитикам, если верить беженцам из уничтоженных коллег – идиотский термин. За полвека исследований могли бы придумать что-то более академическое. Собственно, оно существует. В совместном докладе научного центра ФСПП и Академии наук. Шапка на пол листа. Краткие выводы по коррективам ситуации в предполагаемой модели спинорной структуры пространств, базируемой на новой теории кватернионной алгебры, обоснованной согласно Сколковской аксиомы временной многомерности. Примечание. В связи с полной секретностью теории цитата приводится в искаженном виде. Конец примечания. Черт, калька все-таки несколько лаконичнее. В Штатах зафиксирован многократный рост активности на мысе Канаверал, базах Ванденберг и Кадьяк. Примечание. Космодромы США. Конец примечания. Официально молчат, но явно собрались идти по самому очевидному пути. Что-то успеют? Заказы на запуске грузов с Байконура и Плесецка Роскосмос вежливо отклонил, ссылаясь на недостаток носителей. Самим пригодятся. Что-то американцы успели забронировать в Куру. Примечание. Куру. Космодром во французской Гвиане. Конец примечания. В кальках все развивалось так же. Неужели в Вашингтоне полностью игнорируют рассказы беженцев? Или у них вообще нет беженцев? Исследования по калькам штаты сочли бесперспективными два десятилетия назад. Или это Деза? Знают что-то большее? Тогда почему такой очевидный и неконструктивный план? Спасти элиту? Ладно, их проблемы. Выступить единым фронтом не получится, но на это практически и не было надежд. ОСВ-3 подготовлен и подписан за неделю. Боеголовки снимаются с боевого дежурства, контроль налажен. Несанкционированных запусков, очевидно, удастся избежать. Нет, это не эпидемия психических расстройств. Нужно избавиться от этой навязчивой иллюзии. Объясняли специалисты, но все из этого вала гипотез и свежеиспеченных теорий уяснить невозможно. Собственно, специалисты и сами наполовину не понимают, в чем мужественно и сознаются. Для простоты – мутация. Мутация человечества. Приход известного северного зверька повышенной пушистости, как витиевато пишут в сети. Откуда? Космос? Эти проклятые кальки? Еще миры, как их там? Мир сложен, «Враг невидим» или «Врага нет», просто причудливая игра физических законов природы. Гадать некогда. Мир медленно вскипает. ООН на своем закрытом заседании потребовало обеспечить функционирование организации в защищенном месте. Штат секретариата за 3 дня разбух вдвое. В Индии массовые беспорядки. Миллионные толпы у храмов переворачивают бронетранспортеры и танки. Все это транслируется в Live Television. Примечание. В прямом эфире. Конец примечания. Ладно, пусть отвлекают. Япония сохраняет полное спокойствие. Разгребают руины последнего землетрясения, ждут нового. Фаталисты. Африка угрозу игнорирует. Гражданские войны и колдуны, новый исламский фундаментализм. Чего им еще бояться? Обеспокоена ЮАР, но даже Британии сейчас не до далеких родственников. Европа выясняет отношения. Почти непрерывные заседания Европарламента и параллельные саммиты. Местные СМИ воют, грозят скорым распадом Евросоюза. Еще не дошло, что полный амбец евроценностям. С Германией успели заключить договор. Что-то просочилось в прессу. Польша и Грузия взорвались негодованием. Требуют допуска к газопроводам, обеспечения энергобезопасности. Идиоты, южный поток им в... Еще не поняли, что зимой будет жарко и без газовых факелов. А если все рассосется? Показания беженцев и прогнозы – не меньшее сумасшествие, чем эта самая психа. Поздно. По сути, тактические решения уже приняты. Мобилизационный план, переформирование войск. ФСПП пухнет и жрет деньги, как... В Минске спешно формируют свою структуру. Пришлось поделиться кадрами. В беспомощном демократическом Киеве еще только собираются воззвать о помощи. У самих хватает сил и фантазии лишь намертво заблокировать трибуну в Раде. Все это не так важно. Что делать здесь и сейчас? Человек подошел к столу и открыл папку с суточной сводкой. Хабаровск. 20.08. Группа от 8 до 12 человек забаррикадировалась в ресторане «Корейская Калина» и подожгла здание. При попытке начать тушение двое бойцов ПЧ МЧС пострадали, колото-резанные ранения. Примечание. ПЧ. Пожарная часть. Конец примечания. Управлением ФСПП произошедшее квалифицировано по категории С8. Обстоятельства уточняются. Читинская область. Поселок Кедрач. 20.34. Погибшие. Алушкин С.В. 8 лет и Алушкина А.В. 3 года. Многочисленные укусы и травмы, несовместимые с жизнью. Найдены по месту жительства. В доме следы крупного животного. Сильно повреждена мебель. Дом был заперт снаружи. Исчезла Алушкина У.В. 10 лет. Квалификация ФСПП С6. Обстоятельства уточняются. Кемерово. 21.06. Ночной клуб «Алый парус». Групповое изнасилование. Пострадавших 13 человек. Задержан Нагиев Н.Д. 59 лет, разнорабочий. Квалификация ФСПП затруднена. Обстоятельства уточняются. Екатеринбург. 21.20. Площадь 1905 года. Умышленный наезд на группу пешеходов. Пострадало 9 человек. Подозреваемая Гершкович В.С. при задержании оказала сопротивление. Погиб старший сержант ГБДД, ранен патрульный ФСПП. Квалификация ФСПП С8. Обстоятельства уточняются. Пермь. 21.58. Улица Гусарова. Исчез троллейбус номер 12. Пропало 22 человека. Квалификация ФСПП С4. Обстоятельства уточняются. Краснодарский край. Станица Полевая. 22.20. Поселковый клуб. Открыта стрельба из окон библиотеки. Ранены 8 человек. Задержанная Ловкачева С.С., библиотекарь, 56 лет, утверждает, что здание захватила банда кошки. Настаивает, что подверглась групповому изнасилованию в особо изощренной форме. В библиотечном компьютере Найдено воззвание к браткам-станичникам. Квалификация ФСПП затруднена. Обстоятельства уточняются. Калуга, 22:45. Улица Труда. Патруль МВД подвергся нападению. Противник не идентифицирован. Во время огневого контакта патрульные были вынуждены отойти за ограду Пятницкого кладбища. По свидетельствам патруля, им помогли духи мертвых. По прибытии маневренной группы с бронетехникой, столкновение с огневым контактом продолжалось до 23:35. Среди бойцов МВД и ФСПП двое легко раненых. Также ранена жительница соседнего дома. Квалификация ФСПП – С9, возможно, А1. Обстоятельства уточняются. В Смоленске самолет пытался протаранить здание УВД. Промахнулись, упали в Днепр. К счастью, кроме двух членов экипажа, на борту никого не было. В Калининграде всю ночь держали оцепление вокруг музея блиндаж «Ляша». Внутри шла стрельба, срабатывали подрывные устройства. Группа захвата двинулась внутрь лишь на рассвете, когда все стихло. Никого не нашли, но интерьеру музея и экспонатам оказался нанесен непоправимый ущерб. И пули, и осколки гранат были вполне настоящими. Гильзы выгребали мешками. И такого остаточного фона специалисты ФСПП в Калининградской области еще не засекали. В Москве ночь прошла относительно спокойно. Две зараженные женщины, мать с дочерью, вооружившись ножовками и строительным пистолетом, проникли на охраняемую территорию Останкинской телебашни. Подпилить опору они успели не очень глубоко, но при задержании ранили полицейского. Дочь успела отрезать матери голову, да и тело младшей злоумышленницы оказалось непригодным к исследованию. Обнаружено, что дюбель в черепе весьма мешает сканированию. В зоопарк опять забрались молодые натуралисты и пробовали удавить моржа куском кабеля. Один из злоумышленников утонул, второго взяли, но, похоже, он оказался вполне банальным доброкачественным идиотом. Еще случился ряд немотивированных убийств и прочая рутина. Обстоятельства уточняются. Человек закрыл подборку суточных сводок. Сегодня не такая уж она и толстая. Можно устоять. До конца года. Еще год. Вообще удержаться. Ничего такого немыслимого пока не происходит. Мочить их. Исследовать и мочить. Призраков, зараженных, всех. Последовательно, жестоко, неуклонно. Развивать структуру ФСПП, через несколько месяцев срастить ее с силами МО и МВД. Ничего сверхъестественного. Отступать пока некуда. Варианты. Человек смотрел на четвертую папку. Тонкая. Самые общие идеи. 8 вариантов. Все равно придется решать. Не тем занимались. Как всегда, не тем. И мысль, что весь мир не тем занимался, совершенно не греет. Надо работать. Пока по всем направлениям. Но принять решение о путях эвакуации придется. Лучше попозже. Через 20 лет. Или через 100.